Глава 35. Правительство Никсона и мафия. Даже Карло Гамбино не мог полностью контролировать и управлять делами другого огромного подпольного образования — профсоюза водителей грузового транспорта, старейшего и крупнейшего профсоюза страны, хотя он и держал руки на рычагах управления этой машиной. 13 лет спустя, в 1986 году, специальной комиссии президента удастся установить, что профсоюз был под полным влиянием организованной преступности с 50-х годов. Те, кто знал существо дела, посмеивались над этим заключением комиссии, поскольку ни для кого не было секретом, что представлял из себя профсоюз. Он не только был под влиянием организованной преступности, но он был связан договором с мафией, высшее руководство которой в течение многих лет управляло операциями этого самого коррумпированного профсоюза Америки. Ничто в сомнительной грязной истории этого профсоюза не мешало ему двигаться уверенным, твердым шагом к расширению и укреплению своих позиций, в то время, когда другие профессиональные союзы погрязли в бюрократизме. Даже тогда, когда профсоюз переживал один скандал за другим, он достигал новых вершин власти в рабочем движении. По мере того, как членство в профсоюзе продолжало расти и достигло более 2 миллионов членов, он насчитывал среди своих новых членов тысячи полицейских офицеров из всех уголков страны, а также представители других престижных учреждений, что придавало ему солидность. Во главе профсоюза с самого начала обосновался Джеймс Хоффи, по кличке Джимми, самый обаятельный и самый зловещий из всех профсоюзных лидеров страны. Персонаж, прямо взятый из романа «Крестный отец». Хоффи был руководителем профсоюза водителей грузового транспорта в течение многих лет. Его штаб находился в Детройте. В те годы слухи о его связях с организованной преступностью были широко распространены. Но, несмотря на такую репутацию, он был избран в 1957 году президентом, и как президент профсоюза водителей грузового транспорта был сильным лидером. Он не терял времени и установил контроль мафии над профсоюзом. Каждый имеет свою цену. С помощью этого кредо Джимми Хоффи правил профсоюзом. Эта политика выражалась в выплате денежных сумм одним, обещанием политической поддержки другим или обещанием особых услуг третьим. У него не было счета в банке. Он не выписывал никаких чеков, а когда путешествовал, то брал с собой атташе-кейс, в котором было 500 000 долларов наличными. «Не забудьте мой кейс», — наставлял он своих помощников, когда вручал им багаж во время поездок для выступлений с речами или проведения личных переговоров. Но его главной целью во все годы правления было оказание влияния на Конгресс Соединенных Штатов Америки. Каждый месяц в течение 10 лет, что Хаффи правил профсоюзом, он осуществлял давление на верхнюю и нижнюю палату простым путем. Один из его наиболее доверенных помощников входил в кабинет того или иного члена палаты представителей или сенатора, которые были занесены в дружеский список профсоюза, и выкладывал на стол большой конверт. «Вот ваш экземпляр последнего номера журнала», — говорил посланец Хоффе. Действительно, в конверте был очередной номер журнала International Teamster. И кроме него от 500 до 1000 долларов хрустящими банкнотами достоинством 50 или 100 долларов. Эта практика была с треском разоблачена в конце 50-х годов во время сенатских слушаний, передававшихся по телевидению и посвященных нелегальной деятельности профсоюза водителей грузового транспорта. Законодатели были так потрясены раскрытием этого взяточничества представителями властей, что многие стали отвергать любые денежные подачки Хоффе в служебных кабинетах в Вашингтоне в присутствии штата секретарей и помощников. О снижении влияния профсоюза на Конгресс можно судить по следующему эпизоду. Один из представителей Хоффе вошел в офис, который был в его списке и который он посещал каждый месяц уже в течение многих лет, и положил, как всегда, конверт на стол конгрессмен. «Что это?» — спросил конгрессмен сурово. «Это последний номер журнала International Teamster», — ответил представитель, многозначительно подмигнув конгрессмен. «Вон!» — заорал конгрессмен. «Я ничего общего не хочу иметь с профсоюзом! Убирайтесь отсюда!» Когда Хоффе узнал о таком поведении конгрессмена, он с отвращением покачал головой. «Почему ты, невзирая ни на что, не оставил пакета?» — поругал он своего представителя. «Эта сволочь все равно бы его взял, как брал до этого». Несмотря на то, что конгрессмены и сенаторы стали все с большей неохотой оставаться среди тех, кто получал деньги от Хоффе, он не проявлял особого беспокойства по этому поводу, так же, как и из-за сокращения числа членов, а также взносов на сумму в миллионы долларов. Он обладал плодотворным, созидательным умом и скоро разработал схему, которая получила название «денежная машина». Хоффе создал эту машину, обложив 400 тысяч членов профсоюза в 20 штатах новой податью от 4 до 20 долларов в месяц в зависимости от величины заработка. Они стали выплачивать эти деньги под обещание Хоффе, что когда состарятся и поседеют, выйдут на хорошую жирную пенсию. Но Хоффе не удовлетворился перспективой положить все собранные деньги в какой-нибудь банк под ничтожные 4% годовых и держать там, пока не настанет время распределения их среди пенсионеров. Он разработал схему, по которой он, во-первых, задерживал выплату пенсии тем, кто вносил деньги в этот пенсионный фонд, а во-вторых, вкладывал все деньги в предприятие, дававшее самый высокий доход. Трудность заключалась в том, что эти махинации должны были быть нелегальными, то есть незаконными, чтобы давать высокую прибыль, на которую рассчитывал Хоффе. Денежной машиной был назван пенсионный фонд Центральных штатов юго-восточных и юго-западных районов. В своих начальных операциях машина действовала законными методами, но очень быстро потеряла самоконтроль над законностью операций и заработала на полную мощность. Ловушка, которую избрал Хоффе, заключалась в двух основных правилах, которым должны были следовать все вкладчики фонда. Никто не получит пенсии, если больше 3 лет не внесет очередного взноса в фонд, и каждый из 450 тысяч членов должен сам вести регистрацию своих взносов, доказывающую, что должная сумма была своевременно уплачена. Как в действительности работал этот фонд, до сего времени является великой тайной истории правления Джимми Хоффе профсоюзом водителей грузового транспорта. Пожалуй, самая подробная информация о том, как он работал, была получена в ходе успешных расследований федеральными органами Нью-Йорка, которые были начаты, когда нынешний окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау был еще прокурором Южного округа Нью-Йорк. Тайный агент Герберт Иткин представил материалы, свидетельствующие о том, что при оформлении больших займов 10% шло на взятки посредникам. Иткин обнаружил, что Дэвид Уайнджер, главный бухгалтер фонда, получил половину грязных денег и делил их с Хоффе. Другая половина денег на взятки шла на поддержание основы, на которой стоял профсоюз, то есть мафии. Среди главных получателей этих денег в Нью-Йорке был рэкетир в области трудоустройства, брат Джона Диогардио, главарь подпольного мира Сальваторе Гранелло. Кто получал выгоду от этих займов? Деньги шли на финансирование игорных домов-казино, руководимых организованной преступностью в штате Невада, а также на инвестирование главарями мафии различных курортных предприятий в Калифорнии и во Флориде. Денежная машина также давала большие займы различным предприятиям, в которых в качестве рабочей силы использовались члены профсоюза водителей грузовиков. Например, одна фирма Bally Manufacturing Company делала китайские бильярды. Это была наивыгоднейшая сделка, по крайней мере, для двух держателей акций компании, для Фрэнка Фитзимонса и Уильяма Прессера. Фитзимонс был главным подручным Хоффе в профсоюзе водителей грузовиков, а Прессер был главой этого профсоюза в Огайо, а также попечителем фонда. Последующие расследования выявили доказательства того, что фонд обширно субсидировал весьма рискованные предприятия, такие как мотели, кегельбанны, спекулятивные сделки с недвижимостью. Многие из этих предприятий лопнули, и фонд понес убытки из-за них. Однако Хоффе и те, кто руководил фондом, продолжали загребать деньги. Приближалось время, когда Хоффе должен был пасть. Его рискованные операции с денежной машиной должны были повлечь за собой арест, осуждение и тюремные заключения за обман с пенсиями, взяточничество и создание препятствий для правосудия. Самым бесстыдным его актом в управлении фондом были махинации, которые, как утверждают, позволили Алену Дорфману, сыну соратника Аль Капоне, открыть тайный канал для перекачивания огромных средств из резервов пенсионного фонда. Эти деньги использовались во многих сомнительных операциях с принадлежащей гангстерам недвижимостью и для афер с ценными бумагами. Дорфман оставался в этой роли. Его официальный пост назывался «Страховой агент в Центральных Штатах». Даже после того, как Хоффе был приговорен к заключению в тюрьму Левисбурга в Пенсильвании. После этого Дорфман стал главой пенсионного фонда, но по главным вопросам он ждал получения соответствующих указаний от Хоффе из тюрьмы. Такое положение дел было приостановлено только после того, как Хоффе назначил Фрэнка Фигзимонса президентом профсоюза водителей и грузовиков с окладом в 200 тысяч долларов в год. Но Фитзимонс отказался следовать указаниям Хоффе в первую же неделю после его заключения в тюрьму. Юристы Хоффе пришли к нему, чтобы уговорить его изменить свою позицию, но он прогнал их вон. «Не мешайте мне, я не хочу об этом слышать», — заявил он им. Вскоре после этого и Дорфман последовал примеру Фитзимонса и отказался консультироваться с Хоффой по всем вопросам пенсионного фонда. Хоффе поклялся, что когда придет день и он выйдет из тюрьмы, он вернется к руководству профсоюзом водителей грузовиков и опять получит сотни миллионов долларов, выданные в качестве займов, которые утекли в рискованные предприятия, контролируемые мафией. Все началось в 1962 году. Когда федеральное большое жюри в Нэшвилле в штате Теннесси обвинило президента профсоюза водителей грузового транспорта в нарушении федерального трудового законодательства. Предыдущий процесс, как было объявлено, проходил при нарушении закона путем оказания давления на присяжных. В течение последующих лет следствие под руководством генерального прокурора Роберта Кеннеди пыталось выяснить, что произошло в предыдущем судебном процессе. Проверка подтвердила решение об отмене предыдущего приговора, и Хоффе был судим заново, признан виновным и приговорен к 8 годам заключения за оказание влияния на присяжных и еще к 5 годам за обман и мошенничество с деньгами профсоюзного фонда. Однако до 1967 года Хоффе не прекращал своих прошений о пересмотре дела и только потом сдался. и начал отбывать наказание в тюрьме Левисбурга. После того, как Хоффе отбыл половину срока наказания, он попытался применить хитрость в отношении президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона, который всегда благоволил профсоюзу водителей грузового транспорта. Хоффе согласился заявить, что он уходит в отставку с поста президента этого профсоюза и обязуется никогда не вынашивать планов добиваться какого-либо руководящего поста в правящем совете профсоюза. Никсон смягчил наказание, сократив срок заключения. И Хоффе вышел на свободу. Условием освобождения самого коррумпированного профсоюзного лидера Америки было положение, согласно которому Хоффе не будет вмешиваться в дела профсоюзов до марта 1980 года, то есть до истечения всего срока заключения, к которому он был приговорен. Но Джимми, не теряя времени, начал действия против Фитцсиммонса, про которого Никсон однажды сказал: «Это профсоюзный деятель моего склада». Все еще продолжая усилия по восстановлению на посту президента профсоюза, Хоффе в один прекрасный день в августе 1971 года оставил свой дом в Детройте и с тех пор исчез, никто его больше не видел. Был ли он убит? Бывший президент профсоюза Дэйв Бек, который назначил Хоффе своим преемником на посту президента в 1957 году, заявил в 1978 году: «Его убили бандиты, но я не знаю кто». В годы, последовавшие за исчезновением Хоффе, циркулировали слухи, что вероятным его убийцей был местный преступный царек в Нью-Джерси и рэкетир в области трудоустройства Энтони Провенцано. Но официально убийство Хоффе никогда не связывалось с ним, хотя Энтони Провенцано был обвинен, осужден и заключен в тюрьму за другие убийства. Возможно, Хоффе был убит, и его труп зарыли где-нибудь на обочине, которая впоследствии превратилась в место отдыха для тех многих тысяч водителей и грузовиков, которых Джимми грабил, будучи во главе профсоюза. Фрэнк Фитцсиммонс оставался президентом профсоюза водителей грузового транспорта до 1981 года, когда он умер от рака. На его место пришел Рой Уильямс, вице-президент профсоюза. Он был избран президентом, несмотря на вердикт федерального большого жюри о привлечении его к уголовной ответственности за нарушение закона о профсоюзах и на широко распространившиеся слухи о его связях с организованной преступностью. Уильямс, в конце концов, был осужден в 1982 году, когда его признали виновным в попытке подкупить одного американского сенатора и незаконном использовании пенсионного фонда. Его посадили в тюрьму. Президентом профсоюза был избран Джеки Прессер, сын Уильяма Прессера, в прошлом главы местного совета района Кливленда, который попал в тюрьму для отбывания трех сроков за различные преступления. Джеки Прессер после трех лет пребывания на посту президента профсоюза водителей и грузовиков был обвинен федеральным большим жюри в растрате денег местного отделения профсоюза и в рэкете. Вновь дела руководства профсоюзом пошли неважно. Но хуже всего были скандалы, которые происходили один за другим. «Я хочу сказать, что вы можете раздобыть миллион долларов, и вы можете получить их наличными. Я знаю, где их можно раздобыть. Мы можем получить деньги, это не проблема». Эти слова были произнесены Ричардом Никсоном 21 марта 1973 года в разговоре с советником Белого дома Джонни Дином при обсуждении требований участников операции «Уотергейт» больших сумм денег на взятки. Но когда через год магнитофонная запись этого разговора была обнародована, Репортеры выражали различные мнения о том, что же в действительности имел в виду президент. Эта загадка так и осталась одной из тысяч других, которые так никогда и не были полностью разгаданы в ходе расследования Уотергейтского дела. Когда только разразился этот скандал, первые нелепые и действительно ужасные слова, которые промелькнули в сознании многих сотрудников Министерства юстиции, были о том, что речь идет об огромном подкупе со стороны мафии. Одна из первых мыслей, которая пришла в голову членам следственной группы Министерства юстиции, была, что Никсон в своем записанном на пленку разговоре подразумевал секретный фонд наличных, который был создан рэкетирами, связанными с профсоюзом водителей грузового транспорта. Как сообщил в своей статье журнал «Тайм» в августе 1977 года, Министерство юстиции полагало, а позже это подтвердило расследование ФБР, что целью этого дара в 1 миллион долларов, о котором упоминал президент, могла бы быть взятка за сотрудничество правительства в обуздании попыток Хоффы свергнуть с поста президента профсоюза, любимого Никсоном, профсоюзного лидера Фрэнка Фитзсимонса, ярого сторонника президента. Но зачем тогда Никсону нужно было выпустить Хоффа из тюрьмы, а затем, согласно обнаруженным ФБР доказательствам, оказывая влияние, какое только было в его власти, раздавить его? Статья, появившаяся 11 ноября 1977 года в «Нью-Йорк Таймс», сообщала о мнении Хоффы, что его друг Фрэнк Фитзсимонс оказывал давление на Никсона, чтобы сократить срок тюремного заключения Хоффа. Фитзсимонс был весьма недоволен тем влиянием, которое оказывал Хоффа на профсоюз из своей тюремной камеры, и понимал, что через год-два Хоффа будет освобожден, отсидев минимум положенного ему срок. А после освобождения он появится среди членов профсоюза, обрабатывая как рядовых, так и руководителей, чтобы те вернули ему опять пост президента. Фитзсимонс решил покончить с такой неопределенностью. Он хотел, чтобы Хоффа вышел на свободу как можно раньше. Отсюда его просьба к Никсону освободить его. Никсон быстро подписал необходимые бумаги. Больше того, когда Фитзсимонс обратился к Никсону с этой просьбой, он говорил не только о сокращении срока Хоффе, но и о целом ряде других вопросов. Фитзсимонс также заявил президенту, что подслушивание главаря чикагской мафии Энтони Аккардо и других руководящих фигур должно быть немедленно прекращено. Они не хотели, чтобы Министерство юстиции контролировало их переговоры с пенсионным фондом. Согласно информации, с которой авторы имели возможность познакомиться в ФБР, два руководящих деятеля профсоюза Тони Провенцано и его телохранитель Сол Брингуглио должны были стать главными действующими лицами в осуществлении планов по передаче денег. Все началось еще тогда, когда один из руководителей мафии Аккардо встретился с главным боссом Фитзсимонсом в начале января 1973 года в шикарном отеле на курорте с минеральным источником в Калифорнии, который ранее частично финансировался Джимми Хоффой и Пенсионным фондом профсоюза. Тони заявил Фитзу, что ему хорошо известно о его дружбе с Никсоном, и сказал, что три помощника Никсона — Джон Эрлихман, Халдеман и Джон Дин находятся в том же отеле. Никсон в это же время остановился на уикенд в своем поместье в Сан-Клементе, достаточно близко, чтобы в воскресенье вечером на обратном пути в Вашингтон захватить на борт своего президентского самолета Фрэнка Фитзсимонса. Во время полета, как говорят, Фитзсимонс заявил Никсону: «Мистер президент, я знаю, что вы в контакте с джентльменами, которых я встретил сегодня в моем отеле, Эрлихман, Халдеман и Дин. Я не уверен, что они сообщили вам о нашей готовности заплатить за выполнение просьбы, которую я послал вам». Далее он продолжал. «Вам не следует беспокоиться по поводу того, откуда нужный доллар поступит для любой будущей компании, в которой вы будете заинтересованы, даже после того, как оставите Белый дом». Никсон, как говорят, повернулся к Фитцсимонсу и посмотрел на него, ожидая, какую награду предложит профсоюзный лидер за услуги, которых ждет от него мафия. Предположительно, ответ был следующим. «Мы предлагаем вам для начала 1 миллион долларов, мистер президент, а затем последуют и другие выплаты. Смеем заверить вас, что ждать вам никогда не придет». Через 30 дней все просьбы Фитцсимонса, с которыми он обращался к трем помощникам Никсона, были удовлетворены. Все расследования, касавшиеся мафии и профсоюза водителей грузового транспорта, были свернуты, прослушивания Аккардо и других мафиози отменены, и начали предприниматься меры по освобождению Хоффе. Тем временем, согласно правительственным источникам, Провенцано и Бригуглио были заняты составлением плана передачи денег. Первая выплата намечалась в январе 1973 года. Это было 500 000 долларов наличными, которые, как полагает ФБР, были переданы Чарльзу Колсону, осуществлявшему контакты администрации Никсона с профсоюзом водителей грузовиков, или его представителем в Лас-Вегасе 6 января 1973 года. Время было неспокойное. За несколько месяцев перед этим участник аферы в Уотергейте Ховард Хант требовал через своего адвоката Уильяма Битмана денег, которые ему обещали за молчание. Битман имел встречу с Колсоном 3 января. Позже Колсон рассказал Дину: «Битман налетел на меня как локомотив». Имеется убедительное доказательство, что эти выплаты были сделаны. ФБР нашло записи в регистрационных книгах отеля, показывающие, что один из курьеров Провенцано был в Лас-Вегасе 6 января 1973 года. Кроме того, имеется календарь Колсона из его офиса в Белом доме, который расследователи Уотергейта получили только в 1974 году. По причинам, которые были неясны тогда и неясны поныне, Колсон не имел никаких записей в календаре на 6 и 7 января, тогда как все другие его уикенды были подробно расписаны во все годы его работы в Белом доме. Календарь служит существенной путеводной нитью, которая, по мнению ФБР, заполняет пробел в том, что случилось в этот непомеченный в календаре уикенд. Колсон разговаривал с Фитцсимонсом в понедельник, 8 января. «Что они обсуждали?» — позже спросила ФБР Колсона. «Ну, я просто не могу припомнить, о чем мы говорили с Фитцем», — ответил он. «Но я твердо знаю, что ничего не говорилось о взятке от профсоюза». ФБР сначала взялось за Дина, потом за Эрлихмана и Халдемана, которые после Уотергейтского скандала содержались в тюрьме. Наконец, сотрудники ФБР взялись за бывшего генерального прокурора Джона Митчелла, который тоже в то время содержался в тюрьме, за роль, которую он сыграл, чтобы скрыть аферу Уотергейт. «Как вы можете спрашивать меня, прекращал ли я расследование деятельности профсоюза и других дел, связанных с организованной преступностью, в связи с тем, что президент был подкуплен?» — спрашивал с обидой в голосе Митчелл. «Расследования были свернуты, так как мы окончательно решили, что ни одно из дел не заслуживает, что просто нет достаточных доказательств для привлечения к ответственности. Как указывалось в статье в журнале Time, ФБР планировала опросить Никсона о предполагаемой взятке, но не решилась на это. Тайна хранилась сотрудниками Министерства юстиции в течение почти 10 лет, но теперь Рудольф Джулиани собирается раскрыть ее и, без сомнения, проведет более глубокое расследование, занимая пост окружного прокурора Южного округа Нью-Йорк. Джулиани вызвал руководителей профсоюза водителей грузового транспорта в суд, 23 человека, чтобы попытаться лишить их положения, которое они занимают в профсоюзе. В то же время он попросил федерального судью назначить попечителя по наблюдению за делами профсоюза до той поры, пока рядовые члены профсоюза не смогут голосовать за новых руководителей, свободных от разложения и коррупции и влияния организованной преступности. В ходе нашего интервью Джулиани не сказал, на какой основе, помимо гражданских действий, он рассчитывает преследовать руководителей профсоюза. Но если он углубится в криминальную деятельность профсоюза, то вполне вероятно, что появятся новые данные об отношении администрации Никсона к коррумпированным лидерам, которые годами правили профсоюзом водителей грузового транспорта.